В рубке кипела работа. Гитарист с барабанщиком, закрыв нижнюю часть лиц белыми повязками из хлопка, уселись на корточки в углу. В руках каждый держал по прозрачному цилиндру. Аккумуляторы извлекли из разъемов, вскрыв стенную панель. У гитариста дело спорилось быстрее, но и барабанщик старался. На лбу его выступили бисеринки пота. В цилиндрах разгоралось темно-розовое свечение. Бижан копался в сфере управления, разворачивая корабль на новый курс. Он то и дело сверялся с динамическим атласом сектора. Наконец, зеленый ромбик на контрольном дисплее совместился с оранжевым. Радостный писк возвестил, ориентация завершена. Юлия тем временем подробно объясняла Шамарк, что надо делать. Флуктуация слушала, краем глаза наблюдая за действиями Бижана. Птице было интересно. Один Лючан остался неудел. «Ограничения!» С восторгом заявила птица, когда Юлия закончила. «Уникальный опыт! Я правильно осталась! Хорошо есть!» Гитарист, хрустнув плечами, передал заряженный аккумулятор капитану и снял повязку. «Неси скафандр!» Бросил Бижан, вставляя цилиндр в гнездо. «И помоги ему, ей, облачиться. Времени мало». Юлия подвела Шамарк к пульту. «Здесь?» Помпелянка вызвала на дисплее схему корабля. «Вам надо будет вручную открыть мембрану. Закройте ее за собой, откройте следующую, разблокируйте шлюз. Господа, дайте коды». «Даю», кивнул гитарист, извлекая из ниши громоздкий скафандр. «Коды? Разблокировать?» Птица моргнула. «Не понимаю». «Наберете определенные цифры на кодовом замке». «Цифры? Не понимаю». «О нет, так мы до коллапса Вселенной не успеем. Нужен сопровождающий». «Но в том отсеке почти вакуум». Йети едва не выронил свою ношу. «А у нас только один скафандр в рубке. Остальные как раз там, куда надо попасть». «Проклятие! Так надевайте скафандр, бегите туда и принесите второй для сопровождающего». «Время, время. 1000 квазаров. Морс. У нас человек в морсе». Палец Бижана победно уткнулся в грудь Тарталья. «Что-то все сегодня в меня тычут. Пальцами, стволами, кулаками». С обидой подумал Лючана, но счел за благо смолчать. «Надевай скафандр на пенетратора. Я перепрограммирую морс. Гиф, ты закончил? Подавай сигнал бедствия на Тамир. Скажи, что входим в систему. Точный курс и скорость сообщим дополнительно. Остальное сам знаешь. Авария, реактор мертв, воздух на исходе. Леди, пристегните детей к креслам. Компенсаторы компенсаторами, но может и тряхнуть. Шевелитесь, сонные мухи». Вряд ли нормальная помпелянка проявила бы заботу о рабах, пристегивая их к креслам. Даже по чужому распоряжению. Впрочем, на краю гибели недорасовых комплексов. Бижан открыл панель на жилетке Тартальи и занялся программированием. «Готово», — вскоре сообщил он. «Морс даст тебе 4 минуты в разреженном воздухе при низкой температуре. За это время ты должен все успеть и покинуть отсек. Схему корабля, ваше положение и техзадание я буду транслировать на шлем. Не заблудитесь». «Уж постараюсь», — буркнул Лючана. Гитарист закончил облачать овоща в красивый, серебристый с ало-белыми вставками скафандр. Он активировал системы, внешнюю акустику, за минуту прогнал диагностику и с удовлетворением хмыкнул. «Пошли!» Махнул Лючана пенетратору и первым оставил рубку. Путь занял 7 минут. Они двигались по центральному коридору, никуда не сворачивая. Дважды приходилось открывать промежуточные мембраны. Коды не требовались. Хватало простого касания сенсора. Здесь, где опасность разгерметизации отсутствовала, блокировку удалось отключить дистанционно, из рубки. Схема корабля висела у Тартальи перед глазами, накладываясь на картинку, транслируемую камерой. По схеме ползли 2 красные точки – он и Шамарк. Большую часть пути птица молчала. Лишь когда Бижан уведомил, что не подходит к заблокированным отсекам, флюктуация заговорила. «Вы боитесь существование прервать, так?» «Боимся». Лючана пожал плечами. «Это трудно есть, все время бояться». «Почему все время? Все время мы об этом не думаем, только иногда». «Как здесь сейчас?» «Сейчас? Нет, сейчас мы стараемся выжить. Некогда нам сейчас бояться». «Ты интересное сказал. Буду думать». «Внимание! Первая предшлюзовая мембрана. Барготта, наберите код». Слушая указания капитана, Лючана набрал 8-значный код. Загорелся оранжевый индикатор, опасность средней степени. Тем не менее, мембрана втянулась в стены. Тесный отсек через 10 шагов перекрывала вторая мембрана. Здесь оказалось холодно, но, в общем, терпимо. Лючана задраил за собой перегородку. «Барготта, входишь в экстрим-зону. Напоминаю, 4 минуты. Не забыл, что тебе делать?» «Помню». «Не слышу, повтори». «Есть, капитан!» По-военному рявкнул взбешенный Тарталья. «Не ори, я не глухой, связь барахлит». «Ну, удачи. Когда задраешь вторую мембрану, связь может пропасть. Тебе придется здесь, в саму...» Голос Бежана утонул в скребущихся шорохах. Лючано вздохнул и двинулся вперед к дальнему концу отсека. «Подожди!» – остановил его голос птицы. «Сказать хочу, чтоб ты знал, в тебе часть нашего есть, часть нашего вживается, часть нашего растет, и то, и другое есть». «И что?» – в горле застрял щекотный комок. «Вживется, станет тобой, вырастет, уйдет. Два пути. На втором тебе не существовать. Сказать хотела. Идем». «Тебе бы, птичка, в психотерапевты», – зло думал Лючано, набирая очередной код, заранее сброшенный Бежаном на глаз. «Мало того, что я с голой задницей в экстрим-зону лезу, так еще новые перспективы. Сгорю как полковник? Или обойдется? Ну да, обойдется. С моим-то счастьем». Мерзко зазвенел предупреждающий зуммер. Вспыхнула надпись «Опасность, вакуум». Он же обещал, что там будет очень разряженный воздух. Мембрана с шипением распалась на лепестки. В спину ударил ураганный ветер, вбив Тарталью в проем. Он едва удержался на ногах. Судорожно вдохнул жалкие остатки воздуха, морозного, жгучего. Укол инъектора прояснил мозги. Давление в отсеках выровнялось. Впрочем, какое давление? Открывшееся помещение было в несколько раз больше предыдущего. Ребристые стены, тусклые панели аварийного освещения на потолке. На всем мрачные багровые отблески. Сколько здесь? 1/4 атмосферы, 1/5, 1/10. Глаз транслировал бег таймера, включившегося автоматически при переходе Морса в режим экстремального жизнеобеспечения. Осталось 3 минуты 28 секунд. Надо торопиться. Едва пенетратор вошел, Лючано поспешил задраить мембрану. Пульт управления дверью шлюза. Тут уже стояла не мембрана. Многослойная композитная плита с двойным запором, электронным и механическим. Сначала электронный, код, есть. Так, теперь штурвал механики. Штурвал шел туго. Пальцы примерзали к стылому металлу. Отогревать их было некогда. Да и как? Дыханием? Через шлем? С изумлением и страхом Лючано сообразил, что практически не дышит. Инъекция. Он слышал об этом. Какое-то органическое соединение. Оно впрыскивается в кровеносную систему вместе с катализатором. Катализатор разлагает органику, при этом выделяется кислород, насыщая кровь. Чем же Морс защищает носителя от пониженного давления? От этой, как ее? Декомпрессии. «Крути баранку, дружок, быстрей!» Что-то лязгнуло. Плита тронулась с места, открывая шлюз. По отсеку пронеслось легкое дуновение. В шлюзе сохранилось немного воздуха. «Туда! Давай!» Крикнул Лючано птицы. Своего голоса он не услышал. Разреженная до предела атмосфера плохо передавала звуки. К счастью, птица без промедления двинулась в шлюз. Тарталья защелкнул карабин страховочного троса, висевшего на поясе овоща, на специальном кольце в стене. «Удачи! Удачи, Пульчинелло!» Он бегом бросился вон из шлюза. Задвинуть тяжелую плиту, завернуть штурвал до отказа, теперь электронный замок, иначе не открыть наружную дверь. Есть. Код открытия. Цифры путались, а деревеневшие пальцы не чувствовали сенсоров. Сколько осталось времени? Загорелась надпись. «Вы действительно хотите открыть шлюз?» «Да, черт побери!» Шлюз открыт. Ждать, пока пенетратор выйдет наружу, не было времени. Через 20 минут автоматика закроет шлюз сама. Все, дело сделано. Пора уносить ноги. Снова код. Набрать. В глазах темно от недостатка кислорода. Он же не смотрит глазами, он смотрит камерой. Почему все красное? Аварийное освещение? Кровь стучит в висках. Перепад давления. Морс не справляется. Код. От кодов тошнит. Он вывалился в соседнее помещение. Держась за стену, с трудом дотянулся до сенсора. Мембрана закрылась. Теперь 10 шагов до противоположного конца отсека. 10 ничтожных, легчайших шагов. Воздух, тепло, жизнь. Всего 10 шагов. На 7-м шаге он упал. Подъем занял целую вечность. Время? Цифры расплылись в кашу, Что-то мигает красным. Что-то орет в ухо. Что орет? Кто орет? Зачем? Надо идти. А, это капитан. Ну и пошел он. Нет, не капитан пошел. Это я пошел. Стена, последняя мембрана, код. Мир состоит не из атомов. Мир состоит из кодов. Формула мироздания. 4, 7, 1, 3, 6. Пол вывернулся из-под ног. Навалилась безвидная тьма. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 53 года назад. Никто не считает себя дураком. Никто не считает себя подлецом. Никто не считает себя маньяком, тупицей или бездарностью. Даже когда мы кричим на всю галактику «Я бездарен», «Я сукин сын», «Я туп как пробка», мы автоматически подразумеваем, что это временно, случайно, имеет под собой ряд смягчающих обстоятельств. И вообще, в сравнении с кое-кем, учитывая вселенное наше убеждение относительно самих себя, мы бы жили в идеальном мире, недолго, но счастливо. К счастью, у нас есть еще и убеждения относительно людей, снующих вокруг. Бездарей, неудачников, мерзавцев, завистников, исключительных негодяев и мелких прохвостов, быдла, ошибки эволюции. Поэтому мир не идеален, но устойчив. Пассажирский суперлайнер «Глория», принадлежащий ларгитасской компании «Карнивал Круз», шел по кольцевому маршруту «Лар-Борго-Ниссан-Тир-Лар» с 6-часовым заходом в систему «Альфа-Паука». В качестве бонуса к круизу прилагалась возможность полюбоваться знаменитым поясом астероидов между Нголой и Амбвенде. Обычный, просто очень дорогой рейс. Кольцо удовольствий. Похожий на гроздь винограда, которую, пользуясь отсутствием бабушки, успел прорядить малолетний шалун, корабль был битком набит народом. 1500 членов экипажа обеспечивали работу реактора и систем навигации, регенерацию воздуха и энергоснабжение, комфорт и уют, изысканную кухню, культурную программу и удовлетворение индивидуальных запросов, в том числе эстетических и сексуальных. 16 тысяч пассажиров, в свою очередь, ели, пили, занимались любовью, смотрели новости, принимали наркотики и расширители сознания, играли в карты, треки и «Смерть героя 3», заиграли в солярии, покупали сувениры на память, посещали салоны татуажей, косметические хирургии, оздоравливались в банных термоячейках и криокапсулах, вели деловые переговоры и спорили о пустяках. Кое-кто рожал. Гематрика Пия Коэн родила дочь в начале рейса. Вестинка Вис Саманган родила сына в конце рейса. Глория как раз закончила очередной РПТ-маневр. Лайнер входил в систему Ездан-Даста, приближаясь к планете Тир. Мальчик родился слабеньким, и его поместили в медотсек номер 38. Примем рождение мальчика за точку отсчета времени. Итак, дело происходило за 6 лет до появления на свет некого барготасца, которого назовут Лючано. Но этим фактом можно пренебречь. А вот тем, что роды закончились за 36 часов до аварии на Глории, пренебречь никак нельзя. Вестинга роженица не принадлежала к реформистам. Напротив, ее муж, Пир Саманган, сатрап административного округа на Тире, был из семьи ортодоксов. Система запретов в их роду блюлась до мелочей. Зная суровый характер мужа, Вис ни на секунду не сомневалась. Пренебреги она грошовым пустяком, супруг подаст на развод. «Капитан, роженица настаивает на выполнении ее требований», — доложил главный врач Глории, коренной ларгитосец, вытирая пот со лба. Попытка урезонить молодую мамашу, твердолобую заразу, как выразился врач в частной беседе с красоткой-медсестрой, далась ему с трудой. Техноложец он категорически не понимал, к чему блюсти запреты, страдая и мучаясь, если за тобой нет внешнего контроля. В каюте Вяхтенки существенно понизили температуру. Еду ей теперь подавали один раз в день. Время принятия пищи вычислялось по часу заката двойного светила на Тире в округе под управлением Пира Самангана. Скудный паёк доставлялся в каюту автоматом. Переоборудовали киберуборщика. Роженица пребывала в одиночестве. От визитов пассажиров и членов экипажа она отказалась, причислив к нежелательным визитерам и слуг андроидов. Исключение делалось для медсестры, приносившей ребенка на кормление. Питьевую воду загрязняли безвредными, но неприятными на вкус добавками. Гелевый матрас унесли, женщина спала на полу. Санкомплекс «Гигиена» с трудом настроили на особый вторичный цикл. Умываться Вис жевала собственной мочой. Подключен к баллончику с газом, в каюте круглосуточно горел вечный огонь. Язычок пламени, по требованию капитана, накрыли колпаком силового поля, обеспечив предварительный доступ кислорода. От пучка ветви ивы пришлось отказаться. В оранжерее Глории не росло ив. Освещение каюты свели к минимуму. Дистанционно обеспечив сброс данных с гигиены, роженица не соглашалась на осмотр, врач был поражен. Состояние здоровья упрямицы улучшалось прямо на глазах. Маточные сокращения, выделение лохи, артериальное давление, выработка окситоцина, наглаживание лактации – все находилось в норме. Хотя, конечно, что еще считать нормой? Допустим, у гематрики выделения теряют кровянистый характер через 2 недели после родов. У Вехтенки же лохи стало желто-серым через 7 часов, а матка близилась к первоначальным размерам, не собираясь ждать традиционных 6-8 недель. Опытный медик, дитя развитых технологий, врач оставался заложником представлений о мироустройстве, свойственных неэнергетам. Умом он понимал, что запреты Вехтенов не социальны, а физиологичны. Он даже сдавал на эту тему экзамен в университете. Но понять не значит принять. «Фантастика», — сказал медсестре за обедом. «Я тоже мечтаю о сыне», — кокетливо ответила медсестра, имевшая на собеседника виды. «Он будет такой хорошенький, весь в отца». Ее прервал сигнал тревоги. Нейтринный двигатель на базе термоядерного реактора с конвертером нейтронов в антинейтрино — штука надежная. Установка Тора Хаусмана позволяет реакции идти не только на быстрых нейтронах, но и на нейтронах спектра деления Бланкет-размножителя. Увы, даже ларгитовцы, технологцы третьего уровня, не знали, отчего самая надежная в мире штуковина имеет привычку ломаться в самые неподходящие моменты. Суперлайнеры типа Глории собирались на орбите. Космос был их средой обитания. На планеты они не спускались, обходясь челноками и модулями. В какой-то мере суперлайнер являлся отдельной микропланетой. Попытка гордых ларгитовцев доказать энергетам, что можно бороздить галактику и без их услуг. Толкачи Брамайны, взлетно-посадочные гематрицы. Нет уж, господа хорошие, мы по-нашему, верхом на реакторе. Втайне понимая уязвимость своей позиции, ларгитовцы компенсировали это уникальной системой безопасности. В случае угрозы, виноградная гроздь Глории без промедления рассыпалась на отдельные виноградины. Каждая из автономных ягод была оборудована отдельной системой жизнеобеспечения и маневровыми двигунами, заточенными под любой вид энергии. Так произошло и сейчас. Все ягоды быстро удалялись от реакторного блока, где аварийная бригада торопилась устранить неполадку. «Твою мать!» – сказал врач, возвращаясь к прерванному обеду. Он обожал луковый суп-крем с миндалем. Медсестра согласилась. Ей тоже не понравилось, что они с врачом застряли в пищевом блоке экипажа, где куча народу и никакой возможности уединиться. Одной из разлетевшихся ягод был медотсек номер 38. В нем, заключен в восстановительную капсулу, спал младенец Вехтен полутора суток от роду, и ни единой живой души сверх того. Впрочем, к чему лишние волнения? Капсула обеспечивает все потребности ребенка, вплоть до синтеза пищевой смеси, обогащенной таурином и лактоферином, полноценной замены материнскому молоку. Отсек герметичен и надежен. Управлять им можно дистанционно. С борта капитанской виноградины. Аварию скоро устранят. Глория, воссоединившись в гроздь, двинется дальше к тиру. Пассажирам выдадут памятные знаки, участник катастрофы. Самым жадным возместят моральный ущерб за счет компании, и рейс благополучно продолжится. Спи, дитя. Жизнь прекрасна. К сожалению, прекрасная стерва жизни любит вносить коррективы. Летя в пространстве, медотсек с ребенком попал в зону притяжения Фраваша, третьей планеты системы, и вышел на ее орбиту. В тот момент, когда Глория стала цельной, родильный дом находился с противоположной корабля стороны Фраваша, что исключало дистанционное управление. Реактор по-прежнему был нестабилен, ждать никто не хотел. И капитан принял оптимальное решение. Рисковать 16 тысячами пассажиров и 15 сотнями членов экипажа из-за одного младенца? Нет, миллион раз нет. Молодая мать, вне сомнений, возражала бы, если бы ее поставили в известность о капитанском решении. Но с этим решили погодить. Да и что значит один голос женщины, обуреваемый святой, но слепой безрассудной любовью, против целого хора голосов, во главе которого стоит дирижер, отвечающий за безопасность всего лайнера. Голоса матерей давно уже ничего не значат. По-своему, капитан был прав. До тира, если не злоупотреблять осмотром космических красот, оставалось часов 5 лета. Выйдя на тамошнюю орбиту, он предполагал высадить пассажиров. Программа рейса отводила 2 дня на тирские достопримечательности и 3/4 экипажа, после чего закончить доводку реактора. А спасатели за это время найдут и отбуксируют блудный медотсек. Выйдя на связь с 3-м тирским космопортом, капитан доложил ситуацию, дал все необходимые координаты и затребовал бот чрезвычайников. Младенцу ничего не угрожало. Медотсек, исправно функционируя, мог кружить по орбите Фраваша хоть 100 лет. Питание, введение отходов жизнедеятельности, массаж и контроль развития. 100 лет, но восстановительная капсула работала бы до ввода личного кода врача. Или пока не иссякла бы энергия. На спасательную операцию отводились примерно 2 сутки. «Пустяки», — сказал врач, узнав свежие новости. «Да, милый», — согласилась медсестра. Больше они не разговаривали, если не считать вздохов и стонов. Каюта врача оказалась вполне уютной, а поза «четыре лесоруба идут сквозь чащу», позаимствованная из энциклопедии «Время любви», в меру оригинальной. И тут жизнь внесла новую, самую интересную коррективу. Едва Глория стартовала к тиру, как в орбитальном секторе Фраваша, помимо ягоды с маленьким вештенчиком, объявилась птица Шаммарк. Флуктуация континуума класса 5NP38+. Спустя полвека, по меркам людей, она станет 6P49+, согласно реестру Шмейера-Полански. Никакая это была не птица, и никакая не Шаммарк. Позднее, когда дотошные биографы будут трудиться над жизнеописанием Нейрама Самангана, лидера антисодержавы вештенов, кому-то в голову придет назвать флуктуацию по имени птицы из местного фольклора. Красиво и радует слух. Журналисты подхватят идею, сделают из нее конфетку, так и останется птица Шаммарк, и баста. Шаммарк была совсем молоденькая, в смысле как пенетратор. Недавно она эволюционировала до класса НП, перевалив рубеж в 30 континуальных градаций, а юность неизбежно связана с любопытством. Сам по себе медотсек не слишком заинтересовал птицу, но содержимое восстановительной капсулы... О, птице повезло с находкой. Пенетраторы – антисы космоса. Так их назвал один бойкий журналист в статье «Подобное подобным». «Если антисы людей, – писал он, – войдя в большое тело, отважно поднимаются в сверкающие высоты макрокосма, антисы континуума, захватив малое тело, без страха ныряют в зияющие бездны микрокосма. И микро, и макро для каждого новая, принципиально чуждая вселенная. Оценим подвиг тех и других, бла-бла-бла, тыры-пыры-ля-ля-ля-тополя». Статья успеха не имела, и журналист переключился на спортивные обзоры. Ученые его аналогии не заинтересовались. Журналист втайне писал стихи и повести в стиле фэнтези, а значит, числился в неисправимых романтиках. Такой мнимой величиной вполне можно пренебречь. Но вернемся к птице Шаммарк. Младенец или великан, ребенок или взрослый, вештен или гематор, для нее это не играло никакой роли. Живое существо представляло для флуктуации терра инкогнита, землю неизвестную. До сих пор Шаммарк лишь 3 решалась на спуск в глубину белковой загадки. Эксперимент провел на птицу колоссальное впечатление. Доступ к тайнам материи, к восхитительным ограничениям, дивным процессам и чудесному ряду понятий. Луч на время становился корпускулой. И есть от чего прийти в восторг. Итак, птица спустилась в младенца Вейхтена. Пока на тире готовили спасательный бот, пока Глория избавлялась от пассажиров и завершала ремонт, пока врач с медсестрой меняли 4 дровосеков на кара, поплывущего вверх по течению, флуктуация наслаждалась странствиями по новому миру. Расщепление белков на отдельные аминокислоты, самовоспроизводство молекул ДНК, возбуждение нейронов головного мозга, циркуляция лимфы. О, каждая миллисекунда сулила мириады открытий. Но всему приходит конец. Наигравшись, птица заскучала. Подросткам свойственна резкая смена интересов. И Шаммарк вознеслась в привычную среду обитания. Луч ринулся прочь из корпускулы. Когда пенетратор покидает захваченное им тело, оно уничтожается. Точно так же уничтожается малое тело антиса человека, когда тот переходит в волновое состояние. Но у Антиса есть механизм возврата и восстановления, о котором речь пойдет позже. А пенетратор не заботится о восстановлении игрушки, хотя бы потому, что иначе понимает разницу между живым и мертвым. Птица взмыла в космос, и младенец рассыпался холодными искрами. «Красиво», — сказал бы врач Глории, фаталист и циник. А медсестра бы всплакнула украдкой. «Не садитесь играть с судьбой. У нее всегда три туза в рукаве. Вот и сейчас». Туз шлепнулся на игральный столик, меняя ход партии. Вейтенка Виссаманган, жена тирского сатрапа, в данный момент она рыдала, не надеясь на расторопность спасателей, сама того не зная, родила Антиса. Обычно первый выход Антиса в волновое состояние происходит в возрасте 6-7 лет. Зафиксирован случай ухода в волну трехлетки. Но на вторые сутки после рождения Шаммарк безотчетно сыграла роль катализатора, спускового крючка, инициировав антическую способность ребенка много раньше положенного срока. На орбите Фраваша вокруг медотсека кружили двое. Флуктуация континуума класса 5NP38+, и маленькое солнышко, выражаясь языком знакомого журналиста. Птица Шаммарк и будущий Нейрам Саманган, лидер антисвештинов. Это была забава почище первой. С таким птица никогда не сталкивалась. Новый товарищ по играм, крошечный и беспомощный, требовал опеки. От фонового излучения космоса он шел рябью, искажая характеристики спектра. Гравитационные волны Фраваша играли злые шутки с его структурой. Температурный градиент нижних слоев младенца оказался крайне неустойчив. Короче, в заботах о кукле время летело сломя голову. Имеясь у птицы соответствующее представление о времени и голове. А на безопасном расстоянии от орбиты Фраваша дрейфовал бот спасателей, боясь привлечь внимание мощной флуктуации. Вторая флуктуация, слабенькая, едва оформившаяся, их беспокоила мало. Но пенетратор? Рисковать любимой задницей ради крохотных ягодиц чужого сына никто не хотел. Видя, что птица не торопится покидать сектор, командир спасательной бригады отдал приказ провести сканирование медотсека. Сканирование показало, ребенка в отсеке нет. Ни единого живого существа. Лишь фон от биологических компонентов оборудования. Вывод напрашивался сам собой. Пенетратор посетил тельце ребенка, лакомый кусочек, и, покидая временное пристанище, уничтожил дитя. Бот развернулся и полетел обратно. Молодая мать была безутешна. Ее муж забрал жену с космодрома домой, подписал отказ от выплаты компенсации и выдержал осаду журналистов, желавших поведать миру. Что чувствует семья окружного сатраба, потеряв сына? Потерянный сын тем временем налетался в сласть и вернулся в восстановительную капсулу. Он устал, хотел кушать и баиньки. Механизм возвращения антисов из большого тела в малое известен, хотя и слабо изучен. Переходя из волнового состояния в корпускулярное, антис восстанавливает физический облик по матрице, предшествовавшей последнему выходу. Дитя воскресло, капсула вышла из режима ожидания, и все вернулось на круги свои. Синтетическое материнское молоко плюс здоровый сон. Новорожденный был еще слишком слаб, чтобы при выходе в волну и возвращении обратно повредить системы родной ягоды. Медотсек вращался на орбите Фраваша. Малыш Вейхтенчик сопел во сне. Птица Шаммарк улетела, чтобы вскоре вернуться, и снова улететь, и опять вернуться. Суперлайнер Глория закончил рейс. Чета родителей Саманганов носила траур. Вселенная расширялась, РПТ-маневры рвали континуум в клочья. Что ни происходило, все к лучшему. Спустя 8,5 лет монтажники строительного консорциума «Титан» прилетели к Фравашу собирать орбитальную станцию. Необитаемая, но пригодная для жизни планета вызвала интерес у горнорудных магнатов, рискнувших вложить капитал в освоение. Первым, что обнаружили монтажники на подлете, был медотсек номер 38. В отсеке спал трехнедельный младенец. Обычные антисы стареют, находясь в малом теле, как и все люди. В волну они уходят не слишком часто, поэтому матрица восстановления стареет вместе с ними. Ребенок же львиную долю времени провел в волновом состоянии. За 9 лет без малого его физический облик накопил возрастных изменений с маковую головку, как раз на 3 недели. Птица Шаммарк отсутствовала, когда монтажники захватили медосек силовыми полями и приняли на борт своего корабля. Необходимые сведения о ребенке были собраны за 2 часа. Авария лайнера, отчет капитана спасбота, данные тирского информатория. «Чудеса», — заявил врач Глории, узнав о спасении малыша из выпуска новостей. «Ну-ка, прибавим громкости». «Не отвлекайся, милый», — возразила медсестра. Это была уже совсем другая медсестра. Скоростным челноком ребенка отправили на тир. Больше месяца он провел в приюте малышок. Родители отказывались принять сына, боясь подмены. Здравый смысл говорил в их пользу, а данные генетических анализов возражали. Врачи приюта не обнаружили в ребенке никакой патологии. Здоровенький милый вехтинчик. Под давлением общественного мнения саманганы решились. Дитя переехало в дом отца сатрапа. Дальнейшая история Нейрама Самангана общеизвестна. Главным последствием его отшельничества стали волосы цвета слоновой кости. Восстановить исходную пигментацию не удалось. В волновое состояние ребенок больше не выходил. Видимо, нуждался в присутствии пенетратора. Первый самостоятельный выход в волну Нейрам совершил в возрасте 9 лет. Поздновато по антическим меркам, но в пределах допустимого. В 18 лет участвовал в битве под Хардадом, сыграл значительную роль в разгроме эскадр помпелианцев. Обычно антисы в человеческие войны не вмешиваются, ограничиваясь зачисткой трасс. Но в редких случаях, когда на карту поставлена целостность государства, или поражение означает геноцид, там же, под Хардадом, он снова встретился с птицей Шаммарк. Они узнали друг друга. Знакомство продолжилось только сейчас, Нейрам больше не нуждался в опеке флуктуации. Благодарен пенетратору, он не раз и не два предоставлял малое тело для спуска мамочки. Так он шутливо именовал птицу. Ему-то выход пенетратора из тела ничем не грозил. Жизнь продолжалась. Звезды светили во мраке, красные гиганты мутировали в белых карликов, водород превращался в гелий, гелий – в углерод. За спасение личной яхты Кея Кабада IV, да воссияет свет владыки над миром, от нападения стаи девов 33-летний Нейрам Саманган получил титул лидер антисавейхтенов. В тот же день некий Лючано Барготта, 27 лет от роду, работая куклу помпелианца, работорговца по фамилии Катул, был обвинен в посягательстве на чужое имущество и отдан под суд. Эти события, скажем прямо, никак не были связаны между собой.